Глава восьмая. Уже рассвело. Хмурые, наверное, от утренней прохлады стражники с трудом разводили огромные скрипящие створки южных ворот в разные стороны. Уже поехали в город первые телеги, на которых мужики везли всякие товары. От дров до гусей. Телеги начали было выстраиваться в очередь на въезд. Мужики и купцы собачились из-за места поближе к воротам, грозились, хватались за кнуты. Но стражник, что стоял на башне, вдруг прокричал что-то. И сержант, который должен был осматривать телеги, заорал на мужиков и купчишек, чтобы они побыстрее дорогу освободили. Люди думали, не граф ли едет, отчего спешка такая. И тут на южной дороге появились добрые люди. Шли они колонные по четыре, все в хорошем доспехе, все при добром железе, с пиками и алебардами, а последние 20 при мушкетах на плечах. По краям колонны и впереди сержанты, их сразу видно, они с белыми лентами на локтях. А главный сержант, прапорщик, нес ротный баннер бело-голубой. Перед ним ехали офицеры. Их трое, все на хороших лошадях. Все тоже при железе, в шляпах, бело-голубые ленты поверх кирас. А уже перед офицерами два оруженосца. Люди молодые и видные. Один велик, другой красив. Тот, что красив, держал большой штандарт бело-голубой, а на нем черный ворон со злым глазом и факелом в лапах. А уже перед ними на коне красавца ехал рыцарь. Сам он в доспехе, что покрыт узором диковинным, но доспеха не видно, только руки да ноги выглядывают, так как поверх доспеха надет бело-голубой халат, что зовется фальтрок. На голове у рыцаря берет черного бархата с пером белым. Сам он важен, строг. А пред ним на простой лошадке едет неприятного вида мужичок со злыми глазами, сам в хорошем платье, едет и орет, людей пугая. «Прочь! Прочь с дороги! Кавалер Фальков едет! Кавалер, которого кличут инквизитором!» «Кто таков?» — спрашивали друг у друга мужики и купцы. «Да как же!» — отвечали им те, кто знает. «То инквизитор, говорят, он в Хокенхайме всех ведьм пожег. Вы что, не слыхали? Это и весной же случилось. Все о том говорили». «Да нет, это тот, что на Марте горцев побил крепко», — говорили другие. «Горцев? Из кантонов, из-за реки», — не верили люди. «Их, их! Да когда же такое было?» — все сомневались мужики и купчишки. «Что-то не помнится такое». «Да неделю как!» — смеялись над теми, кто не знал эту новость. «Вы что же, не слыхали? Все на рынке только о том и говорили всю неделю. Видно, вы из глуши приехали». Дальше не успели люди поговорить. Наверное, все, кто был на дороге и у ворот, вздрогнули, когда с башен вдруг резко и пронзительно завыли трубы. А потом глашатый, хорошо поставленным голосом, закричал сверху, чтобы всем было слышно. «Город Малин! Все коммуны его! Святые отцы и епископ! Консулат и нобели! Гильдии и свободные мастера! Торговцы и черный люд! Все приветствуют славного кавалера Фолькофа и его людей, что побили еретиков, воров и собак из кантона Брегген, которые надумали вылезти на землю графства Малин. Вот, ясно вам теперь, кто это, — говорили люди друг другу, — тот самый рыцарь, что побил еретиков на Марте». Ну, теперь-то всем было ясно. Снова завыли трубы, а за воротами ударили барабаны. Когда Волков въехал в ворота, его встретили 12 барабанщиков и толпы народа. Тут же на ближайшей церкви ударили колокола. Барабанщики шли впереди, выбивая походный шаг, который время от времени прерывался какими-то замысловатыми барабанными фокусами. Это было красиво. Барабанщики дело свое знали. Били колокола. Люди выходили к улице, по которой ехал Волков. Все его приветствовали, а он всем кивал, но не очень уж милостиво. Только людям видным, что попадались по пути, кавалер кивал вежливо. А некоторым, лица которых помнил, даже махал рукой. Все это напоминало ему тот день, когда он привез раку в лан. Только вот лан раза в два больше малина. Поэтому доехал Волков до главного собора города в два раза быстрее. Как в Ланне встречал его на ступенях собора архиепископ, так и в Малине на ступенях собора стоял епископ. Как и в Ланне, площадь окружила не менее тысячи зевак. Барабаны били, трубы ревели, колокола звонили, зеваки кричали кавалеру славу. Нечасто им в Малине доводилось встречать тех, кто побил злобных горцев. А Роха от озорства велел стрелкам зарядить мушкеты порохом, но без пуль, и дать залп в воздух. К шуму добавились еще и клубы из серого дыма. Волков спешился, подошел к епископу, встал перед ним на колено и, сняв берет, склонил голову. Старый епископ, отец Теодор, благословил его святым знамением, а потом поднял с колена. Стал целовать троекратно и говорил при этом. «Не знаю, выпадали ли мне дни радостнее, чем этот. Может, и случалось такое, да их я не помню уже. Пойдемте, пойдемте, сын мой, буду читать мессу я в честь вас. Все лучшие люди города уже собрались, ждут». Они так и вошли в храм рука об руку. Шли медленно и торжественно по проходу меж лавок. Волкову и епископу все кланялись. В храме черни не было. Даже в последних рядах стояли люди достойные, с женами и детьми пришли. Епископ и Волков всем отвечали. А уж те, кто находился в первых рядах у амвона, так то все городские нобели. Были в соборе и те, что Волкову денег занимали. Были и те, кто приезжал к нему заем обратно требовать. Всем, всем кавалер улыбался и кланялся. Ему отвели место прямо между бургомистром и имперским штатгальтером. За ними сразу сидел первый городской судья и казначей городской палаты консулов, а также другие важные люди. А во втором ряду разместился барон фон Фезенклевер. Рядом с ним другие земельные сеньоры, которых Волков видел на смотре и турнире у графа. Кавалер махал баронам и сеньорам рукой, как старым знакомцам. Улыбался остальным. Епископ был стар и мудр. Мессу затягивать не стал, ни к чему это было, говорил ярко и кратко. А тех, кто утратил веру, сошел с пути истинного, стал ериться и упрямиться в неверии своем, епископ говорил о том, что тех, кто упорствует в ереси своей, настигнет кара Господня. «Остерегайтесь в слепоте своей, дерзостью своею, гневить Господа нашего всемогущего, ибо всегда на дерзкого найдется кара. Всегда дотянется до всякого еретика длань Господня». И в то утро на реке Марте дланью Господа стал сей рыцарь Божий, епископ указал на Волкова, что сейчас сидит среди нас. Имя его — Иероним Фолько фон Эшбахт. Он и есть длань Господа, так пусть он и будет ею впредь. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Неслось по рядам. Люди вставали на колени, истово крестились. Волков слышал похвалы не в первый раз, но сейчас все было иначе, гораздо проникновеннее. Слова епископа трогали суровое сердце кавалера. Он подумал, что нужно было сюда жену свою взять. Может, стала бы она уважать его больше после того, что о нем говорили. Не боли у него шея, так и вовсе ощущал бы счастье. Еще бы. Епископ при всей знати графства звал его Дланью Господней. Было от чего возгордиться. Конечно, Волков не знал, чем все закончится. Может, его убьют горцы, а может, герцог отправит в тюрьму. Но ради таких минут стоило идти к реке. Стоило драться в тумане на рассвете. Стоило рисковать жизнью. Он был вместе со всеми знатными людьми графства Малин. Стоял в первом ряду и молился с ними вместе. Только вот не болела бы шея, и все вообще стало бы прекрасно. Когда епископ закончил и подошло время причащаться, первым к причастию был позван Волков. И никто не думал оспаривать этого. Ни один из городских нобелей не посмел стать первой к вину и хлебу. Все признали его первенство. Во всяком случае, в этот день. «Не уезжайте сразу», — сказал епископ тихо, давая кавалеру кровь и плоть Господню. «Я велел приготовить обед. На него соберутся все достойные люди графства. Разве что графа самого не будет. Офицеры пусть с вами придут, и для людей всех ваших тоже накроют столы». Это было бы прекрасно, да вот все та же шея не давала ему покоя. «Да, я буду», — отвечал кавалер, — «если недуг не заставит меня искать уединение». «Неужто так силен ваш недуг?» — участливо спрашивал епископ. «Рана совсем мелкая, а докучает словно большая», — отвечал Волков, разглаживая ноющую шею. «Страдайте?» «Страдайте, сын мой, в страдании сила ваша. Как жар рождает хороший меч, так страдание рождает сильного человека», — сказал мудрый поп. Волков взглянул на него нехорошо и едва не спросил, не хочет ли старик прийти и пострадать вместе с ним хоть немного, когда горцы опять переплывут реку, но промолчал, ума хватило, только вздохнул. Пир был ранний и не такой богатый, как давали власти Хокенхайма после сожжения ведьм. Но тоже проходил в городской ратуше и тоже был многолюдный. Волкова посадили между епископом и бургомистром. Все славили победителя горцев, поднимали за его здоровье кубки. Негромко играла музыка, важные господа интересовались подробностями речного дела. Внимательно слушали рассказ, хоть и был он немногословен. Все спрашивали про рану, желали выздоровления. Ближайшие госпожи, жены и дочери лучших людей Малина, дважды спрашивали, отчего кавалер без жены, может, беременна она? И когда узнавали, что нет, то желали ей скорейшего бремени, а ему здорового наследника. Он благодарил женщин вполне искренне. Они желали ему как раз того, чего и он сам себе желал всем сердцем. А тут, после второй перемены блюд, какая-то суета прошла в дверях ратуши. Даже музыка прервалась на несколько секунд. Стало в огромном зале вдруг тихо, и полетели слова негромкие. «Графиня! Там графиня!» А Волков в суете значения не придавал. Говорил он с важным господином, имени которого даже не помнил, о всякой ерунде, что касалось вооружения городской стражи. А епископ, похлопав его по руке, говорил: «Вот так гости! Не к вам ли, кавалер?» Волков поднял глаза и увидел ее. Это была графиня. Брунхильда шла по залу среди столов и лавок в сопровождении двух молодых женщин. Шла уверенная в себе красавица, румяная, улыбающаяся, чуть располневшая. Шагала бодро, чуть подбирая дорогущие юбки. Настоящая графиня фон Малин. Все мужи вставали, когда она проходила мимо, кланялись ей. Она кивала и милостиво улыбалась, а глазами искала его. Конечно, его. А увидав, направилась прямиком к кавалеру. Волков едва успел вылезти из-за стола, встать из кресла, как она, не стесняясь сотен глаз, кинулась ему на шею, обняла крепко, как умела, и как раз на рану пришлись объятия ее. Ох, и крепки были ее руки, больно стало, но он терпел боль, только приговаривал негромко. «Ну, довольно уже, хватит, весь город смотрит». А сам так и стоял бы с ней и стоял. Она оторвалась, наконец, от него и заговорила громко, словно тут никого не было, с укором. «Опять вы за свое, братец! Опять войну затеяли! Граф просил вас с горцами мириться, а вы их опять били! Господи, не молоды ведь уже! Другие господа вон охотой развлекаются, а у вас другой забавы, кроме войны, и нет?» «Да что ты глупая!» — улыбался Волков, не выпуская ее рук из своих и глядя ей в лицо. «Порадовалась бы за меня, ты упрекаешь? Победил же я!» «Хватит уже побед с вас, сколько можно! За славой своей угонитесь все! Говорят, вас опять ранили, опять вы в самую свалку лезли! А ведь мало ли что на войне может приключиться!» Она взяла его руку и положила себе на живот. «И племянник своего дядю даже не увидит никогда!» Он стоял и боялся пошевелиться, чувствуя под рукою своею ее живот. Все, кто слышал их разговор, улыбались и смеялись. Так хорошо сестра отчитывала старшего и влиятельного брата, словно он ребенок был неразумный. И женщины, видя такую сестринскую любовь, тоже улыбались. «Молодец, графиня, так его, пусть оправдывается». «Так не я же к ним пришел, дорогая моя, а они ко мне», — говорил Волков, не отводя руки от живота Брунхильды. А тем временем епископ просил гостей пересесть на одно место от себя, чтобы освободить графине кресло. Лакеи стали переставлять тарелки и кубки, а гости беспрекословно просьбу епископа выполнили. Старый поп предложил свое место графине. Снова зазвучала музыка. Брунхильда села подле брата и смотрела на него, взгляда не отрывая. Говорила негромко. «А граф на вас зол, и молодой граф зол. Все думают, как быть с вами. Давно бы уже вас к герцогу отправили. Да все в графстве за вас, и сеньоры, и чернь, и купцы. Вот они и не решаются». «Да черт с ними!» — махнул рукой Волков. Он и так об этом догадывался. «Ты скажи, как ты, как чрево твое?» «Повитухи говорят, что я крепка, как кобыла. Чрево доброе, плод растет, как надобно. Только плачу все время, да тошнит часто». «Плачешь?» — удивился кавалер. «Отчего же графине плакать?» «Плачу, плачу. Все время глаза на мокром месте», — говорила она, и вдруг в голосе ее слезы послышались. «Как про вас услышу, так плачу. Слух пришел, что вы воевали. Муж в злобе. Я рыдаю. Думаю, не убили бы вас». «Глупая», — вздохнул кавалер. Ему захотелось успокоить ее, прикоснуться к щеке рукой, да и люди вокруг. «Хорошо все со мной, рана небольшая. Ты вон меня сильнее, чем горцы, сейчас душила». «Так отчего же не пишете мне?» — заговорила Брунхильда, платок доставая и вытирая глаза. «От купчишки виноторговца узнала, что сегодня в Малине обед в честь вас давать будут». «Буду писать», — обещал Волков. «Пишите», — говорила она чуть не с мольбой. «А не то плохо мне в замке, оттого и рыдаю целыми днями. Столько рыдала за месяц, сколько за всю жизнь не рыдала». «Так отчего же ты рыдаешь?» — не понимал Волков. Она придвинулась совсем близко и заговорила. «Живу во злобе. Смотрят на меня все в замке и ненавидят». «Да кто же?» «Да все. Все, кроме супруга. Сыновья его не любят меня. Жены их гримасы корчат. Особенно молодой граф не любит. Он говорит со мной, как сквозь зубы цедит. Рыцари графа и двор его тоже. Родственники приживалы тоже. Даже лакеи и холопы мне свое пренебрежение показывают. Перины мои мокры были, просила просушить. Так бросили их в угол, весь день там пролежали, я видела, а к вечеру положили их в кровать. Говорят, высохли. И морды заносчивые с ухмылочками. живу среди змей». Волков от всех этих слов наливался злостью, темнел лицом на глазах. Уже не рад был, что отдал ее за графа. «Семейку графа терпи, зубы стисни и терпи», произнес он уже тем тоном, которым всегда говорил, когда решение принимал, тоном тяжким и холодным. «А для холопов хлыст заведи. Рука у тебя тяжелая, мало им не будет. Не жалей скотов. Одного прикорми, который поразумнее. Побалуй серебром, чтобы был у тебя человек хоть один верный. Но так дело веди, чтобы все остальные о том не знали. Деньги есть у тебя?» «Есть, есть», — говорила она. «У супруга денег столько, сколько и у вас не видала. Мне ни в чем не отказывает. Любит. Он хороший человек, единственный хороший во всем доме». «Так заведи себе друзей среди холопов. Кроме мужа пусть еще друзья будут. И терпи. Главное, роди наследника графу, и поместье Грюнефельде на века твоим станет. Ничьим больше, только твоим». «Да, да», — говорила Брунхильда и кивала. «Рожу, коли Бог даст. А завтра к герцогу уедем. Зовет к себе в Вильбург. Хоть неделю этих родственников видеть не буду». «К герцогу?» — насторожился Волков. «А знаешь, зачем он графа зовет?» «Так все из-за вас. Зачем же еще? Как в замке проведали, что вы горцев побили, так там суматоха 2 дня стояла. Не знали, что делать. Боялись, что война начнется. Герцог мужу каждый день письма присылает, спрашивает, не пришли ли люди от горцев войну объявлять. Муж ему отвечает, что нет пока». Волков полез в кошель, нащупал там маленький флакончик, достал и вложил его в руку красавицы. «Это редкий эликсир. От него любой муж к жене, что им помазала шею, страстью воспылает». «И где же вы взяли такое?» — едко поинтересовалась графиня. «Агнес сварила», — ответил кавалер. «Ах, конечно, без этой ведьмищи не обойдется», — Брунхильда привычно поджала губы. «Я тебя им мазал, когда к графу ездили». «Да помню я», — отвечала графиня, тайком разглядывая флакон. «Вот отчего он на меня слюной-то исходил». «Он бы и так и зашел. Это просто дело ускорило», — улыбнулся Волков. «Теперь поедешь к герцогу. Так тоже помажься. Околдуй и его, чтобы был помилостивее». «Спать мне с ним?» — удивилась Брунхильда. «С герцогом? Да вы рехнулись, братец. Меня тошнит все время и без мужчин старых». Она поморщилась и отпила вина из кубка. «Да не спать. Очаруй его, ты же умеешь». «Ладно», — кивнула она, пряча флакон, залив платье. «Лишь бы муженек мой от зелья этого не зверел. Я его от себя отвадила на время бремени, говорю, что тяжко и так, тошнит все время. А он все равно лезет хоть раз за день, да под юбку полезет пощупать, как там все. Старый, а неугомонный». Она говорила как будто специально, еще и улыбалась при этом, хотя по лицу кавалера видела, что не нравились ему такие слова. А ей нравились как будто. «Ладно уж, возьмусь за герцога», — сказала графиня благосклонно. Она была довольна, и он был доволен, кажется, встречей. Хотя оба немного грустили, и под столом они держали друг друга за руки.